И все же, сидя на ступеньке лестницы, уткнув голову между балясинами, я слушала, как она сказала маме, что я еще очень большой молодец, если все обошлось только обмороком. Потому что это же чистое безумие, без всякой подготовки выставить ребенка за калитку. А уж определить девочку в школу к монахиням – вообще сумасшествие. Ничего мне не объяснив предварительно. Если у вас самый большой сад в городе, это еще не повод, чтобы отправить в религиозный колледж девочку, которая даже понятия не имеет, кто такой Бог. Проводить целые дни на воздухе в моем возрасте – это очень важно. Кто бы спорил? Как похвально и то, что мой отец не пожелал объяснить мне, во что верить, а во что нет. «В самом деле», — говорила одна. «Однако свобода тоже должна быть ограниченная, чтобы ею располагать». Разговор несколько усложнился, и мама отняла руки от лица. «Леда ведь могла умереть», — произнесла она. «Да ладно, будет вам, сеньора». И в этом была бы виновата только я. «Сеньора, прекратите, наконец, сейчас у нас проблемы посерьезнее». Мама тяжело вздохнула. «Сколько раз я вам говорила, кому суждено сломать шею, тот найдет темную лестницу». «Да, ты права, Мария. Ну вот и слава богу, не будем преувеличивать. Град еще не означает неурожай». Мария, если уж начинала, то могла говорить без конца. А мне, во что бы то ни стало, требовалось немедленно выяснить одну вещь. Еще со вчерашнего дня мучил меня этот вопрос. «Мама!» — позвала я из-за балясин. Она подняла голову, и лицо ее осветила улыбка. Она подошла к лестнице, и наши глаза оказались на одном уровне. «Вы с папой старые?» — наконец спросила я. Мама растерялась и даже как-то выпрямилась, стоя внизу. Мы так и смотрели друг на друга, глаза в глаза, очень серьезно. Потом Мария недовольно фыркнула и вновь принялась яростно махать своей метелкой. «Тебе в школе это сказали, да?» — спросила она. Я молча кивнула. «Не сомневаюсь. Мне тоже так говорили». Я надеялась получить какое-то толковое объяснение, но и представить себе не могла, что оно окажется таким, какое я услышала. Я последний ребенок в семье. У меня было еще 7 братьев. Первый на 20 лет старше меня. Я не понимала, при чем тут эта история про братьев. Но под конец ее рассказа кое-что до меня все-таки прояснилось. Мои родители не старые, просто у них имелись еще и другие дети, которые родились на 10 лет раньше меня. Я с облегчением вздохнула и широко улыбнулась Марии и маме. Плохо, конечно, если Мария сказала неправду, и мои родители в самом деле старые, но в любом случае это уже не моя вина. Виноваты Либеро и Фурио. Время, которое я провела дома, а не в школе, заполнилось множеством событий. Невысокая температура, еще державшаяся, не создавала мне проблем. Разве что я ощущал некоторую слабость. Впрочем, приятную. И тепло, которое словно окутывало и вроде бы притупляло чувства. Я стала чуть слабее слышать, поменьше разговаривать и немного хуже видеть. Словно плавала в чем-то. Все оказалось мне более мягким и сглаженным. Будто по ночам кто-то специально шлифовал острые углы. Поэтому, когда мне сказали, что Бог — это не человек, а Бог, и все тут, впечатление от такого объяснения оказалось не сильнее, чем взрыв бомбы для глухого. Права, Наоми, Бог был и все тут. Если ты верила, что он существует, значит, существует. А не верила, значит, его нет. Если верила, что существует, он помогал тебе, а не верила, он занимался своими делами. Справедливо. Бабушка верила в Бога по-своему, но верила. Отец совершенно не верил в подобные вещи. Мама верила, когда была маленькой, из-за бабушки, но сейчас больше не верила, из-за моего отца. Либера и Фурио тоже мне. Мария верила, но не доверяла. Ватту не разрешалось верить. Сестры в колледже так сильно верили в Бога, что повенчались с ним, как мама с папой. Только сделали это в церкви, а мои родители в мэрии. Мэрия — это церковь, где нет цветов и музыки, и где венчают бесплатно. Вот так и проходили дни. Я спрашивала, и все отвечали мне и объясняли по очереди на диване у камина, каждый по-своему. Отец, вытирая руки тряпкой, когда выходил из своей мастерской и поднимался наверх в спальню. Бабушка, сидя у каминного экрана, профиль освещен желтым пламенем. Мария, опершись на ручку огромной метлы или размахивая разноцветной метелочкой из перьев. Только мама ничего не говорила. Она приносила мне апельсиновый сок и, ожидая, пока выпью его, гладила по голове. В течение недели я собрала достаточно сведений, необходимых, чтобы выжить в колледже верующих. Помимо того, что я узнала, кто такой Бог, что делают и о чем думают сестры, что создание скульптуры — это работа, и почему девочки не ели яблоки на завтрак, я отлично научилась креститься и читать «Отче наш», «Аве Мария», «Славься», «Царица», «Ангел Божий». Этому меня научила бабушка. Постепенно, день за днем. Хотя бабушка, бесспорно, самый пожилой человек в нашей семье, она оказалась единственной, кто любое дело совершал, словно впервые в жизни. С ней мне всегда бывало невероятно весело, и никакого труда не составляло выучить молитвы. Она обучила меня им, так же, как рассказывала по вечерам, когда оставалось у нас ужинать, историю мадам Баттерфляй. Хотя мне и сказали, что Бог есть. Говорить тут больше не о чем. И что не имеет никакого значения, как он выглядит. Все же, заучивая наизусть молитвы, мне хотелось знать, худой он или толстый, высокий или низкорослый, светлые у него волосы или темные. Не так уж и многое меня интересовало. Но хотелось бы знать, по крайней мере, носил ли он шляпу или нет. Монархическое представление о Боге и всех остальных из его окружения, какое преподала мне бабушка, увлекло меня, подобно истории Пинкертона и Чио-Чио-Сан. После обеда я забиралась на стул возле окна и высматривала бабушкину машину на аллее у гаража. Сколько бы времени не приходилось ждать. Стоило бабушке напомнить мне, что Бог — это царь, Мадонна — царица, а Иисус — принц, как у меня, словно у верно поданного, тотчас рождалось в душе настоятельное желание обожать их. Эта история так взволновала меня, что даже захотелось на какой-то момент поступить подобно монахиням, обвенчаться с принцем. Я почувствовала себя немного виноватой из-за того, что плохо подумала о Боге. По счастью, если он и в самом деле такой, как рассказывала бабушка, он не придаст этому значения. Я оправдала и родителей, о которых так плохо думала, возвращаясь в машине в то утро из школы. Идея отправить меня в колледж верующих не наказание. Почему они это сделали, я, по правде говоря, так и не поняла. Зато мне стало ясно, что существуют какие-то различия, как между красками, и что я сама могу решить, что мне больше нравится. Понимание, что не стоит пугаться, если в школе кто-то поступает иначе, чем у меня дома, папа, мама, Либера и Фурио, бабушка и Мария, принесло мне большое облегчение. А научившись отлично читать «Отче наш», я окончательно выздоровела. В субботу вечером бабушка осталась у нас на ужин. Когда он закончился и Мария убрала со стола, бабушка поставила стулья в ряд, как в партере, а меня поместила на стол, так что я оказалась словно на сцене. Кроме Либера и Фурио, дравшихся наверху, Все заняли свои места. Прежде чем сесть, бабушка взяла половник и, держа его словно микрофон, сказала хорошо поставленным голосом: «Дамы и господа, добрый вечер! Считаю за честь представить вам героиню сегодняшнего вечера, очень талантливую актрису, которая исполнит для вас на этой престижной сцене «Отче наш». Дамы и господа, Леда Ротко!» Все зааплодировали, Мария громче всех. Когда, затаив дыхание, я попросила Господа оставить нам долги наши и, протянув руки, обратилась к публике: «Якоже и мы оставляем должникам нашим», мама прослезилась. Когда я произнесла «Аминь», партер поднялся и стоя зааплодировал мне. Огромный успех! Людовик умрет от зависти после моего сольного выступления. Я еще покажу ей, кто из нас атеистка. В ту ночь мне даже ни разу не приснилось, будто я стою в красном переднике в кругу одноклассниц с белыми передниками, а за ними возвышаются сестры со своими черными покрывалами на головах. В ту ночь я спала спокойно. Когда я проснулась, мама открыла окно и измерила мне температуру. Она оказалась совершенно нормальная — 36,6. В понедельник утром, ровно в 8 часов, я вышла за калитку в своем белом передничке до колен. Мне ужасно не терпелось выступить в классе с сольным прочтением молитвы. Пока ехали, я безостановочно повторяла вслух «Отче наш» и делала бы это всю дорогу до самого колледжа. Но Мария так рявкнула: «Хватит же, наконец, Леда!» Что обернулись даже те водители машин, остановившиеся вместе с нами у светофора, у которых были закрыты окна. После чего я продолжала читать молитву уже про себя, молча, лишь повторяя жесты, какие делала в субботу, стоя на столе. Я не отвлекалась даже для того, чтобы спросить Марию, что же написано на огромном оранжевом печенье над виадуком. Я чувствовала, что готова сразиться с любым врагом и одолеть его. Единственное, что меня вдруг встревожило, когда Мария остановила машину у колледжа, это вещь, которая находилась в портфельчике из красного пластика, лежавшем у меня на коленях. Я вышла из машины и притворилась, будто просто забыла его на сиденье. Мария догнала меня и взяла за руку, чтобы проводить к самой пасти кита. Мы уже подошли почти к его усам, как вдруг Мария остановилась и велела подождать. Я увидела, что она возвращается к машине, открывает дверцу и что-то достает оттуда. Нечего было надеяться, что это не мой портфельчик. Сунув мне его в одну руку и подтянув вперед за другую, она сухо, даже не взглянув на меня, произнесла: «На всякую беду страху не напасешься». Я согласно кивнула: «Я подожду». Как только Мария оставила меня с моим портфельчиком в вестибюле, из-за угла появилась и бросилась ко мне Наоми. Она обняла меня так приветливо, что я спросила ее, как она поживает и что с нею случилось за минувшую неделю. Хотя по логике должно было быть наоборот. «Все выбрали себе сердечных подруг», — с волнением сообщила она и перевела дыхание. Я тупо посмотрела на нее, не очень понимая, о чем речь. «Но я ожидала тебя». «Спасибо, очень мило с твоей стороны». Наоми опустила глаза и подвигла пальцами ног. Белое шевро ее туфелек зашевелилось. По правде говоря, я спросила Людовику, не хочет ли она быть моей сердечной подругой. Но только потому, что тебя не было. Она оказалась единственной, кто остался без подруги, как и я. Мне все это показалось вполне нормальным. Но она сказала, что не нуждается в сердечной подруге. Вот как. Нет. Ей никто не нужен. Я почувствовала острую зависть. Мне тоже захотелось ни в ком не нуждаться. Я решила, что это очень славно. «Ну и что?» — продолжала Наоми. «Скажи, Хочешь быть моей сердечной подругой?» Мне ужасно хотелось ответить ей, что я тоже ни в ком не нуждаюсь, но я все-таки догадывалась, что иметь подругу стоит. Рано или поздно найду для нее другой достойный ответ. «Да». Наоми подняла на меня глаза, глядя совсем как в ад, когда держишь над его носом гренку с гусиным паштетом. «Тогда ты должна сказать мне об этом сейчас». Я перестала понимать ее, ведь я только что согласилась. «А что еще я должна тебе сказать? Ты подумала о чем? О Боге? Веришь в него или нет?» Задавая этот последний вопрос, Наоми с ехидством сощурилась. Я облегченно вздохнула. «Да!» Наоми широко открыла глаза и опять обняла меня. «Тогда все в порядке. Мы с тобой сердечные подруги». «Да». «Я так боялась». «Чего?» «Что ты не веришь». «В таком случае, когда перестану верить, скажу, что верю». Наоми отпрянула и с ужасом посмотрела на меня. «Так не пойдет». «Почему?» «Потому что нет». «Но так не говорят, потому что нет». «А кто тебе это сказал?» «Мария». «А кто такая Мария?» «Мария — это Мария». «Как Бог?» «Как Бог». Прозвенел звонок, и мы парами пошли по лестнице. Наоми держала меня за руку, раскачивая ее взад и вперед и улыбаясь. Я была ее трофеем. Для начала не так уж и плохо. Сестра Бенедетта поздравила меня с возвращением и всем остальным девочкам велела сделать то же, хотя они не очень-то были уверены, что это необходимо. Потом она объяснила мне и всему классу, почему я не ходила в школу в эти дни. Я болела гриппом, а сознание потеряло от слабости. Я все время кивала головой. Такое объяснение, безусловно, изображало меня в более красивом свете. Грипп и слабость намного лучше страха и трусости. Я представила, как Мария говорила по телефону. Она единственная в нашем доме, кто умел лгать, но, очевидно, сестры тоже не промах. А теперь, девочки, прежде чем начать урок, поблагодарим все вместе. Все поднялись из-за парт. Как все вместе? Разве не я одна должна читать молитву? Она же мне сказала это, забыла. Матушка, прервала я ее, обратившись к ней так, как научила бабушка. Да, Леда. Теперь моя очередь. Твоя очередь что делать? Поблагодарить Царя Небесного. Царя Небесного? А на небесах, матушка, чудом спаслась я. Сестра Бенедетта растерялась, и тут поднялась Людовика. Да, матушка. В прошлый понедельник вы сказали ей, что она должна одна прочитать молитву в наказание. Она преувеличивала в наказание. Ладно, пусть даже в наказание. Какая разница? Сейчас мое время. Ты права, Людовика. Молодец, у тебя хорошая память. Тогда давай, Леда, начинай. Не подозревая еще, какое безумство собираюсь совершить, превращаясь в самоубийцу, камикадзе, я ловко и быстро, как белка, в один миг забралась на парту и раскинула руки, подобно распятию над головой сестры Бенедетты. «Отче наш!» — громко воззвала я, обратив взор вверх, к небу, «и же еси на небесах!» И хотя я никого не удостоила даже взглядом, сосредоточившись на своей молитве Царю Небесному, все же ощутила вокруг какую-то робкую напряженную тишину и полнейшее подчинение. «Да придет царствие твое!» Я продолжала излагать свои просьбы и уже собралась со всем пылом попросить Господа отпустить мне грехи. Вот тут-то, не сомневалась я, по крайней мере, половина моих одноклассниц прослезится. Но, к сожалению, в классе неожиданно поднялся такой сильный шум, очень мало похожий на аплодисменты. «Яко на небеси!» Пара крепких рук подхватила меня под мышки, и в одну секунду я оказалась в партере. «И на земле!» Сестра Бенедетта тенью накрыла меня. Против солнца ее лицо выглядело темным и злым. Распятие, свисавшее с шеи, раскачивалось от резкого движения. Я выпрямилась. Наверное, она сильно придавила меня, опуская на пол. Сердце мое колотилось в висках, как той ночью, когда температура поднялась до 40, и я бредила. Я ровным счетом ничего не слышала из того, что происходило вокруг меня, как в немом фильме. Девочки, открыв рты, дрожали. Людовика рядом с сестрой Бенедеттой отрицательно мотала головой. Сестра Бенедетта что-то говорила и говорила, и говорила, и говорила. Что же касается меня, то я оглохла.